Цзянь-Люй Мянь повстречал Цзи-Че и сказал ему: «Правитель Лу просил меня дать ему наставление. Я отказывался, но безуспешно, так что пришлось дать ему совет. Не знаю, попал ли я в цель. Прошу вас оценить мои слова». А сказал я лузскому царю вот что: «Нужно следовать за почтительными и бережливыми, выдвигать справедливых и преданных, отвергать корыстолюбивых и льстивых. Тогда в народе никто не посмеет нарушить порядок». Цзи-Че рассмеялся и сказал: «Вы, уважаемый, с вашими увещеваниями перед царем все равно, что богомол, преграждающий путь повозке. Разве сможете вы добиться желаемого? Ваши советы только навлекут на государя беду, ведь башня его дворца заполнена сокровищами, и куда бы он ни направился, за ним всюду следует толпа». Цзянь-Люй-Мянь задрожал от страха и сказал: «Мне, уважаемый, слова ваши непонятны. Прошу вас, учитель, пояснить их смысл». «Когда великий мудрец правит Поднебесной, — ответил Цзи-Че, — он воодушевляет сердца людей, желая, чтобы они обратились к просвещению и исправили свои обычаи, побороли в себе разбойничьи помыслы и прониклись возвышенными устремлениями, как если бы такова была их природа, и они сами не знают, почему таковы. Такого человека следовало бы считать старшим братом Яо и Шуня. Сколь велик, сколь беспределен он хочет соединиться с полнотой жизни в себе и вовек пребывать в ней сердцем». Путешествуя по южным землям, Цзигун дошел до царства Чу и уже возвращался во владение Цзинь. Когда он шел северным берегом реки Хань, то заметил человека, который вскапывал огород и поливал его, лазая в колодец с глиняным кувшином. Человек трудился неутомимо, сил тратил много, а работа у него шла медленно. «Теперь есть машина, которая за один день поливает сотню грядок!» — крикнул ему Цзигун. «Много сил с ней тратить не нужно, а работа подвигается быстро. Не желаете ли, уважаемый, воспользоваться ею?» Человек, работавший в огороде, поднял голову и спросил: «Что это за машина?» «Ее делают из дерева. Задняя часть у нее тяжелая, а передняя легкая. Вода из нее течет потоком, словно кипящая струя из ключа. Ее называют водяным колесом». Тут огородник нахмурился и сказал с усмешкой: «Я слышал от своего учителя, что тот, кто пользуется машиной, сам начинает все делать, как машина. А у того, кто все делает, как машина, сердце тоже делается машинным. Когда же сердце становится машиной, исчезает целомудрие и чистота. Если же нет целомудрия и чистоты, не будет и твердости духа. А тот, кто духом не тверд, не сбережет в себе путь». Устыдившись своих слов, Цзигун опустил голову и ничего не ответил. Тогда огородник спросил его: «Ты кто такой?» «Я ученик Конфуция», — ответил Цзигун. Не из тех ли ты много знающих, которые восхваляют мудрецов, чтобы возвыситься над другими? Не из тех ли ты, что в одиночестве щиплют струны и печально поют, торгуя в мире своим именем? Если бы ты забыл про свой дух и освободился от своей телесной оболочки, ты, может быть, и приблизился бы к правде. Но ты ведь сам с собою сладить не можешь. Где уж тебе найти управу на всю Поднебесную? Уходи. Не мешай мне работать. Престыженный Цзыгун в растерянности зашагал прочь и, лишь пройдя 30 ли, пришел в себя. Ученики спросили его: «Что это был за человек? Почему вы, учитель, после разговора с ним так бледны и целый день не можете опомниться?» «Раньше я думал, что в Поднебесной есть только один человек, а теперь узнал, что есть в ней еще один», — ответил Цзыгун. «Учитель наставлял меня: в делах будь благоразумен, к успеху стремись неустанно, малыми силами добивайся многого, таков путь истинно мудрого. А этот человек учит по-другому. Кто следует пути, в том жизненные свойства целостны. В ком целостны жизненные свойства, целостно и тело, а в ком тело целостно, дух тоже целостен. Быть целостным в духе — вот путь истинно мудрого. Вверяясь жизни, мудрый действует заодно со всеми людьми и не знает, почему так поступает. Так помрачен он и так безыскусен. Мысли о заслугах и выгодах, уловках и удаче не тревожит его сердце. Такой человек против своей воли не пойдет, наперекор своим желаниям жить не будет, добившись успеха, он не станет любоваться собой, даже если весь мир будет хвалить его. Потерпев неудачу, он не смутится, даже если весь мир будет его бронить. Ни хвала, ни хула ничего ему не прибавят и ничего у него не отнимут. Вот что такое человек, чьи жизненные свойства целостны. Я же из тех, кого носит ветер по волнам. Вернувшись в Лу, Цзыгун рассказал обо всем Конфуцию. И Конфуций сказал: «Тот человек владеет искусством хаоса». Современные комментаторы читают знак «дзя» — искажение, фальшь, как «дзе» — «занимать», «пользоваться». Госян принимал традиционное написание и поэтому полагал, что Конфуций свысока смотрел на огородника, поскольку тот ложно, в суе, пользовался искусством хаоса. В таком случае данная фраза читается следующим образом: «Тот человек в суе следует искусству хаоса. Он знает одно и не знает другого». Упоминаемое здесь искусство хаоса означает, по-видимому, путь взращивания жизненной цельности, целомудрия, противостоящий опредмечиванию мира. Позиция Конфуция, надо признать, изложена не без некоторой двусмысленности. С одной стороны, Конфуций указывает на ограниченность искусства хаоса, а с другой считает его для себя и всех людей света недостижимым.